объявить ему заранее, что я доволен им, а вас, Афраний. Тут прокуратор вынул из кармана пояса, лежащего на столе, перстень и подал его начальнику тайной службы. Вас прошу принять это на память. Афраний поклонился, молвив: большая честь, прокуратор. Команде, производившей погребение, прошу выдать награды сыщикам, упустившим Иуду, выговор. А Левия Матвея сейчас ко мне. Мне нужны подробности по делу Иешуа. Слушаю, прокуратор. Отозвался Афраний и стал отступать и кланяться, а прокуратор хлопнул в ладоши и закричал: «Ко мне сюда! Светильники в колоннаду!»